Глава 27. В 6 утра никто из нас, разумеется, проснуться не смог. Когда я испуганно принялась расталкивать Сережу, «Вставай, вставай скорее, мы проспали, слышишь, проспали!» Уже совсем рассвело. И из гостиной раздавались будничные утренние звуки. Звяканье посуды, хлопанье дверей и приглушенные разговоры. Ясно было, что незаметно обсудить наши планы еще раз мы уже не успеем. И решать придется быстро, на бегу, прямо у них под носом. «Вставай!» — повторила я, и тогда он отбросил спальный мешок и сел. «Разбудить Антошку?» — спросила Ира, приподнявшись на локте. Лицо у нее было сонное, светлые волосы в беспорядке. «Буди», — кивнул Сережа. «Позавтракаем и двинем дальше». «Думаешь, они поедут с нами?» «Сейчас узнаем». Он распахнул дверь и вышел в гостиную. Я слышала, как он произносит «доброе утро» и даже попыталась сосчитать голоса, ответившие ему, но не сумела. Почему-то мне пришло в голову, что все они, все 34 человека, собрались сейчас там, за дверью, и ждут нашего пробуждения. И мысль эта заставила меня подняться и выскочить следом, просто чтобы он не был там с ними один. Вопреки моим ожиданиям, в гостиной почти никого не было. Судя по беспорядку на столе, завтрак уже закончился. В углу на скамье сидел маленький Калина и с неодобрением глядел в свою чашку с задорными красными петухами на боку. Его монументальная жена с грохотом мыла тарелки в большом эмалированном тазу, установленном на шатком табурете возле печки, и одну за другой передавала их второй женщине, стоявшей тут же с несвежим полотенцем в руках. Кисло пахло столовой. Третья женщина, совсем молодая, с короткими светлыми волосами и огромным животом, накрест перевязанным светлым шерстяным платком, с рассеянным видом собирала со стола. Когда я вошла в гостиную, она горстью смахнула со скатерти хлебные крошки и отправила себе в рот. Мое появление вызвало эффект, на который я не рассчитывала. Могучая хозяйка утопила тарелки в тазу, выпрямилась и уперлась мрачным взглядом куда-то мне в переносицу. А обе ее помощницы, напротив, необъяснимо оживились. Светловолосая беременная оставила свое неторопливое занятие и поспешила к печке поближе к двум другим женщинам, и уже оттуда принялась смотреть на меня с отчетливым неприязненным любопытством. Слова застряли у меня в горле. «Ну давай, открой рот и скажи «доброе утро», чего ты испугалась? Даже если они знают уже, что вы не останетесь здесь с ними, ты ничего им не должна. И потом решают не они». Главное, чтобы человек с помятым лицом из соседней избы согласился отпустить вас. А эти пусть смотрят и хмурятся. От них все равно ничего не зависит. «Доброе утро», — сказала я через силу. Ни одна из них не ответила. Младшая из женщин, не сводя с меня круглых белесых глаз, отняла руку от живота и, прикрыв ею рот, что-то жарко зашептала своей соседке с полотенцем. «Доброе утро!» — повторила я упрямо. «Выспалась», — сказала хозяйка с вызовом. Это был даже не вопрос, а скорее признание какого-то весьма неприятного для нее хозяйки факта. И прежде чем я успела ответить хоть что-нибудь, к примеру, «Послушайте, ну вам-то какая разница, уедем мы или останемся? Вам-то зачем мы нужны?» Лицо ее неожиданно потеплело. Взглянув поверх моего плеча, она произнесла совсем другим голосом. «Проснулись, а я молочка как раз согрела козьего». Обернувшись, я посторонилась и пропустила вперед Иру с мальчиком. И женщины, тут же забыв обо мне, захлопотали вокруг них, а я толкнула плечом соседнюю дверь. Все были там, кроме доктора, о котором напоминала только смятая на полу куртка. Войдя, я услышала обрывок Лениной фразы. «Сам ему скажешь, а то давай я с тобой». «Да ладно», — сказал Сережа, — «сам справлюсь». И я тут же поняла, что на этот раз все иначе. Что не было никаких споров, а если и были, то закончились еще вчера ночью. Видимо, что-то все таки изменилось в нашей странной компании, а я просто не успела заметить, когда именно. И к сегодняшнему утру решение было уже принято единогласно. Мы уходим. Обсуждать было больше нечего. Сережа отправился на переговоры в соседнюю избу, а мы вышли в гостиную. Оглядев комнату, я поняла, что Калина исчез. Вместо него появились еще две женщины, одетые так, будто пришли снаружи. «Интересно, где сейчас ваши мужчины?» — подумала я с тревогой. «Чем они сейчас заняты?» «Ох, если б можно было уйти отсюда немедленно, не дожидаясь ничьих разрешений и не теряя времени на еду». Но дети были голодны, и до Серёжиного возвращения нам в любом случае нечем было заняться. Так что пока мы с Наташей в ужасе разглядывали дровяную плиту, на которой эту еду предстояло готовить, Андрей сбегал на улицу к машинам и вернулся с двумя пачками гречки, банкой тушенки и большой алюминиевой кастрюлей. Пять незнакомых женщин наблюдали за нами молча, критически. Это было их жилище, их территория, и делать вид, что их нет в комнате, просто не было смысла. «Выдержать час, максимум два», — сказала я себе. «Мы просто сварим чертову кашу, а потом вернется Сережа, и мы тут же, без промедления, уедем». И тут одна из женщин, наклонившись к нашей хозяйке, произнесла вдруг оглушительным шепотом: «Это что ли? Стриженная которая?» «Шшш!» — сказала беременная с платком на животе и хихикнула, прикрывшись рукой. А хозяйка, уверенно выдержав мой взгляд, медленно кивнула. «Разорвать пакет, высыпать гречку в кастрюлю. Эти чужие неприятные бабы смотрят на меня и говорят обо мне, не стараясь даже понизить голос. По какой-то неясной, необъяснимой причине именно я им не нравлюсь. Налить воды. Где у них тут вода?» «Простите», — сказала я, — «а воды где можно взять?» «Воды тебе», — сказала хозяйка после внушительной, почти театральной паузы. «Воды?» «Да», — повторила я. Все это уже начинало меня раздражать. «Кашу сварить». Она помолчала еще немного, а затем неторопливо, степенно поднялась, зачем-то отряхнула колени и только после ответила: «Вон ведро, за печкой». И все время, пока я возилась с ведром, стояла прямо надо мной, скрестив руки на груди, и я чувствовала затылком ее жесткий недружелюбный взгляд. «Вернуться к плите, поставить кастрюлю. Соль. Я забыла соль». «Да ну!» — раздался все тот же громкий шепот. «А я думала, та, молодая, рыжая!» «У рыжей свой мужик есть», — послышался хозяйкин ответ. «А этой вон чужой понадобился». «К черту соль. Закрыть кастрюлю. Куда я дела крышку? Не оборачиваться. Главное, не оборачиваться к ним, не видеть эти лица». «Ань, ты не посолила», — шепнула Наташа. И кто-то сказал совсем уже громко: «И не постеснялась же при живой-то жене!» А я, наконец, нашла крышку и уложила ее на кастрюлю, спокойно, беззвучно. И только потом повернулась и пошла к выходу. На веранде я привычно сунула руку в карман, достала пустую пачку и смяла, и бросила себе под ноги. На вытоптанной площадке между избами стояли теперь наши машины, беззащитные в дневном свете. Вокруг прогуливались несколько местных, то и дело как бы невзначай, пытаясь разглядеть за тонированными стеклами содержимое багажников. «Это смешно», — сказала я себе. «Смешно, но правда. Случись этот нелепый разговор в любом другом месте, я бы только посмеялась. Да кто вы такие, посторонние глупые курицы? Я 3 года живу с ним рядом каждый день, каждую ночь. Я знаю, какое у него лицо, когда он спит, когда сердится, и умею сделать так, чтобы он улыбнулся. Я слышу его мысли и вижу, как он счастлив со мной, и потому я, именно я его настоящая жена, и никакая оплодотворенная яйцеклетка, да будь их хоть 3, хоть 10, вообще не имеет значения. По крайней мере, теперь у меня точно не будет искушения здесь остаться. Господи, пожалуйста, сделай так, чтобы нас отпустили. Их 34, а нас всего 9. Но если они скажут мне еще хотя бы слово, я точно стукну какую-нибудь из этих кошмарных баб. Я просто не смогу удержаться». Входная дверь приоткрылась, и в проеме возникло Ленина улыбающееся лицо. «Анька, ну чего ты? Расстроилась, что ли? У них тут телевизоров нету, сама подумай. Сериалы отменили, делать нечего. Пойдем-ка обратно. Давай, замерзнешь». «Не пойду я, Лёнь», — сказала я вяло. «Поешьте там без меня». Но он, не слушая, уже тащил меня назад в пропахшую гречкой комнату. И прямо с порога грохнул. «Так, девки, а ну бросайте болтовню! Придумали тоже, жена, не жена! У нас вообще, кстати, принято в Москве, чтоб жен побольше! Один я, дурак, мучаюсь! Есть у вас тут свободные? А то б я вторую выбрал!» С этими словами он уселся за стол, скомандовав: «А что, тарелок нету в этом доме? Не боись, хозяйка, мы вернем, и еще бы кипяточку, а? У нас чай, вы такого и не пробовали никогда. Изумрудные спирали весны называется, полпачки осталось. Маринка, принеси». И напряжение разом растаяло. Девки задвигались, хихикая, засуетились, вытаскивая на стол тарелки. Кто-то побежал за кипятком, и через несколько минут стол уже был накрыт. Кастрюля с гречкой и тушенкой заботливо укрыта все тем же сомнительным полотенцем, и даже хмурая хозяйка, изобразившая толстым своим лицом подобие кокетливой улыбки, извлекла откуда-то початый каравай серого и ноздреватого, явно домашнего хлеба. «Я никогда этому не научусь», — думала я, сидя над своей порцией каши с двумя мясными кусочками. «Никогда не освою эту простоту. Я просто не умею жить так тесно, локоть к локтю, потому что лучшим средством защиты для меня до сих пор всегда было пространство между мной и остальными. И теперь в этом перевернутом мире не будет мне покоя». К самому концу завтрака вернулся Сережа. Лицо у него было озабоченное, но складка между бровей пропала. «Поедим, и можно собираться», — только и сказал он. Пока он ел, торопливо, не поднимая глаз от тарелки, я прихлёбывала безвкусные изумрудные Лёнины спирали и думала: «Ну вот, ну конечно, так и должно быть». Провожать нас маленькая колония вышла вся, целиком. Теперь, когда ясно было, что нас отпустят, что мы свободны, эти чужие мужчины и женщины, застенчиво разглядывавшие нас, не вызывали больше ни тревоги, ни страха. И можно было, наконец, с легким сердцем радоваться. Тому, что на берегу стоят эти два просторных дома, и люди в них живы, и, значит, никто не сумеет добраться до нашего острова незамеченным, минуя их. Тому, что по ночам нам, возможно, будет виден свет из их окон. И даже если остров наш окажется слишком далеко, и мы не увидим света, пусть, мы все равно будем знать, что эти люди здесь, что мы не одни. Сами сборы времени заняли немного. Нам всего-то нужно было побросать в машины спальные мешки. Но уехать немедленно не получилось. Какое-то время пришлось потратить на разговоры и прощание. Большая Калина, держа Иру за плечи, настойчиво говорила ей: «Ты, если что, сюда приходи, поняла? Поняла?» Обернувшись, я увидела, как она сует Ире в руки большую пластиковую бутылку с молоком и ломоть хлеба, завернутый в целлофан. И как Ира неловко кивает в ответ и повторяет: «Спасибо, спасибо, я поняла, спасибо». Расталкивая толпу, к нам пробился Иван Семенович. Лицо у него было такое же помятое и небритое, как вчера, и выражение было прежнее, строгое и начальственное. Но рост он оказался неожиданно маленького, почти на голову ниже Сережи. «На, держи», — сказал он, протягивая Сереже ружье. «Возвращаю. Охотник или так? Для защиты взял?» «Охотник», — кивнул Сережа. «Ну, может, и повезет», — улыбнулся помятый. «Хотя ребята за две недели одного зайца только и взяли. Правда, далеко не заходили, пока не до того было. Вот рыба, да, рыба есть. Налим, щука. Умеете подо льдом рыбу ловить?» «Научимся», — сказал Сережа и взял ружье. «Учитесь скорее», — Иван Семенович перестал улыбаться. «А то не перезимуете. Дом я этот видел. Тесновато вам будет. Ну, ничего, жить можно. Печка дымит немного, трубу надставить надо. Сумеешь?» Сережа снова кивнул, как мне показалось, уже с некоторым нетерпением. «Я извиняюсь», — сказал вдруг кто-то краснолицый в толстом овечьем тулупе. «Это вы про который дом? На той стороне который?» «Ну да», — ответил Сережа, поворачиваясь к нему. «Мы на остров». «Пешком идите», — уверенно заявил овечий тулуп. «По льду на машинах нельзя. Рано еще. Провалитесь». «Так декабрь же», — возмутился папа, прислушивавшийся к беседе. «Мороз какой! «Нельзя!» — упрямо повторил Овечий. «Хоть кого спросите!» Он повысил голос, и все разговоры разом стихли. «Утопите машины и сами потонете. Пешком надо!» «Ерунда!» — кипятился папа. «Ездили мы в этих местах в декабре по льду, и ничего. Вон он толстый какой, смотрите!» И прежде чем мы успели остановить его, с треском пробрался через редкие прибрежные сорняки и, отбежав на несколько метров от берега, принялся яростно топать обутый в валенок ногой, взметая невысокие снежные брызги. Когда мы подошли поближе, он сердито зашептал Сереже: «Хочешь им машины здесь оставить? Ты соображаешь? А у нас есть варианты?» Таким же сердитым раздраженным шепотом ответил Сережа, и я впервые с удивлением обнаружила, насколько они похожи, эти два взрослых, отдельных человека. Короткая пробежка, видимо, отняла у папы много сил, потому что он снова резко побледнел и тяжело с усилием задышал. «Ни к чему им наши машины, пап», — сказал Сережа уже спокойнее. «И потом, если бы они захотели, и так бы отобрали. И не только машины». И поскольку папа совершенно не выглядел убежденным, продолжил с усталой улыбкой: «Аккумуляторы снимем, я тебе обещаю». Расстояние до острова и вправду было невелико, не больше 2 километров по льду. Но вещей у нас было слишком много, и даже когда с прицепа сняли брезентовый тент, из которого под веселые советы толпящихся вокруг мужиков удалось соорудить подобие волокуши, стало ясно, что за один раз мы сумеем переправить от силы 1/4 припасов, а то и меньше. От помощи местных Сережа, к моему удивлению, отказался. «Спасибо, мужики», — сказал он. «Вы и так помогли. Справимся сами, торопиться нам некуда». И, поймав мой взгляд, как некуда торопиться, когда через несколько часов снова станет темно, отвел меня в сторону и сказал вполголоса: «Папа прав. Вынесут 5 ящиков, донесут 4. И концов не найдем. Спокойно, Анька. Я знаю, что делаю». Идти по льду было странно. Белая поверхность озера напоминала скорее огромный пустырь с редко торчащими холмиками заиндевевших сорняков. Но под неглубоким снегом явственно чувствовался бугристый слой льда. Тяжелая волокуша, в которую впряглись Сережа и Андрей, оставляла широкий неровный след. И, медленно шагая по нему с рюкзаком на спине и 3 сложенными спальниками в руках, я никак не могла отделаться от мысли, что от 30-метровой толщи черной ледяной воды нас отделяют несколько жалких сантиметров хрупкого ненадежного льда, который вот-вот затрещит, ломаясь, и вывернется из-под наших ног. И смотрела только вниз, пугаясь каждой трещины, каждой неровности. Остров торчал впереди черной лесистой горкой, заросшей густыми хвойными деревьями. И я в первый раз за все время, проведенное в пути, попыталась вспомнить, как же он на самом деле выглядит, этот дом, в котором должно завершиться, наконец, наше бесконечное путешествие. И не смогла. Я ведь видела фотографии, точно видела. Но воспоминание это теперь почему-то сопротивлялось, отказывалось выныривать, запрятанное под другими. И даже сделав над собой усилие, я представляла то хлипкий дачный домик под Череповцом и комнату с заснувшим календарем на стене, то огромную бревенчатую крепость бородатого Михалыча, и сквозь все эти перемешавшиеся бессвязные образы так и не смогла найти нужного. «Ну и пусть», — говорила я себе, переставляя ноги. «Шаг, другой, третий, лед не трещит. Мы прошли уже полдороги. Впереди Сережина напряженная спина, рядом Мишка, увешанный ружьями, и где-то далеко впереди тощая желтая четвероногая тень, выписывающая на снегу ликующие 8-ки. Мы добрались. Мы все-таки добрались. И не страшно, что ты не помнишь, как он выглядит, этот крошечный дом. Главное, что он есть, что он пуст и ждет нас. И мы сможем остаться там и никуда больше не бежать». Дом показался внезапно. Только что его не было, а в следующее мгновение он вдруг выглянул из-за деревьев. Серый, дощатый, кособокий, притулившийся к самому берегу, вмерзшими в лед шаткими мостками. И все мы невольно пошли быстрее, словно боясь, что если промедлим хотя бы немного, он снова исчезнет, спрячется, и нам больше не удастся найти его. И потому оказались на берегу буквально через несколько минут. Выпутавшись из неудобных ремней, Сережа с облегчением расправил плечи и легко взбежал на мостки, переходящие в узкий деревянный помост, опоясавший дом по кругу. Слышно было, как его ботинки стучат по тонким доскам. Где-то там, позади дома, наверное, и была входная дверь. «Ну что вы там?» — крикнул он. «Идите, я открыл!» Никто почему-то не двинулся с места сразу. Как будто нам требовалось время для того, чтобы осознать, дорога наша действительно закончилась здесь. Но Сережа позвал еще раз. «Эй, ну где вы?» И я опустила спальные мешки на снег и сняла рюкзак. Чтобы войти, мне пришлось пригнуться. Дверь оказалась низкой и непривычно узкой. И стоило мне шагнуть вперед, она со звонким мерзлым стуком закрылась снова. Сережа уже возился внутри. Лязгнула печная заслонка. Света через маленькие окошки проникало совсем немного, и пришлось ждать, пока мои ослепленные озером глаза привыкнут к сумраку. И только тогда я увидела все сразу. Железные кровати без матрасов с продавленными панцирными сетками. Колченогий стол, застеленный желтыми газетами и усыпанный шариками мышиного помета. Серую закопченную печь, провисающий пузырями фанерный потолок. Бельевую веревку с дюжиной разноцветных прищепок, натянутую поперек комнаты. Черный дощатый пол с прилипшими намертво рыбьими чешуйками. «Ну вот», — сказал Сережа, поднимаясь на ноги. «Посмотрим. Если будет дымить, надставим дымоход. Я там снаружи видел кирпичи». Он оглянулся на меня, и его лицо неожиданно осветило торжествующая гордая улыбка. И я вдруг вспомнила день, когда он показывал мне наш будущий дом под Звенигородом. Первый дом, который я на самом деле смогла назвать своим. Точно так же, как сегодня, я испуганно застыла у входа, боясь поверить, что этот дом мой, мой навсегда. А он распахнул передо мной дверь жестом, который я никогда не забуду, и обернулся. И на лице его были те же самые торжество и гордость, такие же, как сейчас. И потому я сделала шаг ему навстречу и заставила себя улыбнуться. А потом мы заносили вещи в дом, раскладывая мешки и коробки по панцирным сеткам кроватей, потому что пол оказался слишком грязен. Тонкая дверь то и дело оглушительно хлопала, впуская и выпуская нас, нагруженных поклажей. И стоило всем оказаться внутри, как дом еще больше съежился и словно навис над нами, тесный и холодный. Огонь в печи разгорелся, но холод не отступил, казалось даже, что внутри он сильнее, чем снаружи. К тому же проклятая печь действительно дымила. «Последишь за ней, пап?» — сказал Сережа. «А мы обратно. До темноты еще ходку успеем сделать. Лень, пошли, покажу, где тут поленится». Мужчины вышли на улицу, и мы остались одни. 4 женщины и 2 детей. Сразу стало тихо, и я услышала тонкий воющий звук. Сквозь небольшую трещину в одном из мутных оконных стекол со свистом задувал ветер. На облупившемся подоконнике отказывалась таять сахарная снежная горка. Марина опустилась на кровать, прижала к лицу красной от холода ладони и заплакала. «Сигареты. Мне нужны сигареты. Хотя бы одна. У кого-нибудь должна остаться хотя бы одна жалкая сигарета». Я поспешно выбежала на улицу и с облегчением увидела, что мужчины не успели еще уйти. Разложив остатки брезентового тента на льду, они старательно сворачивали его, превращая в огромный неаккуратный кулек. Подходя, я услышала доктора. «Помогу вам носить вещи», — говорил он и, задрав голову, заглядывал Сереже в лицо. «Хотя бы это я должен для вас сделать. И поверьте, вы всегда, в любой момент можете позвать меня, и я немедленно приду». «Конечно», — сказал Сережа. «Дело в том», — продолжил доктор, заметно волнуясь, «мы поговорили с Иваном Семеновичем утром. Врача у них нет, народу много. Там есть женщина, ей скоро рожать, понимаете? А здесь я буду всем только в тягость». «Конечно», — повторил Сережа. «Я в самом деле уверен, что там я нужнее», — в отчаянии сказал доктор. «И баб там побольше», — засмеялся Леня и звонко шлепнул доктора по спине. Тот вздрогнул и оглянулся. «Берегите шов», — сказал он Лене. «И ради бога, не поднимайте ничего тяжелого. Постараюсь на днях до вас добраться. Посмотрю, как заживает». «Ладно», — сказал Леня уже серьезно и протянул руку. «Спасибо. Правда, спасибо». И они ушли и вернулись. И ушли снова. Время от времени я смотрела в окно, чтобы видеть их удаляющиеся или, напротив, приближающиеся фигуры, черные на белоснежной поверхности озера. И к часу, когда синие северные сумерки наконец наступили, оказалось, что все наши вещи, все бесчисленные ящики, сумки и картонки перекочевали на остров, и на берегу не осталось ничего, кроме выпотрошенных, опустевших машин. «Завтра печкой займусь», — тяжело выдохнул Сережа, опустившись на одну из коробок, и потянулся к чашке, в которой дымились остатки Лениного пижонского чая. «Эх, водки бы сейчас стакан и спать», — сказал он мечтательно и зевнул. А я смотрела, как он пьет, обжигаясь, как дрожит чашка у него в руке, и думала: «Ты будешь спать сутки, а захочешь двое суток. Ты сделал все, что обещал, даже больше, чем обещал, и я никому не позволю разбудить тебя, пока ты не отдохнешь». Ночью мне не спалось. Я лежала у Сережи под боком, ворочаясь на скрипучей железной кровати, а потом осторожно встала, накинула куртку и вышла на улицу. Подойдя к самому краю мостков, я долго пыталась разглядеть противоположный берег, тонкую темную полоску вдоль горизонта, но не увидела ничего, кроме плотной, мерзлой, бесконечной черноты. Дверь скрипнула, и, аккуратно ступая по неплотно пригнанным доскам, показался пес. Добравшись до меня, он пристроил лобастую голову мне под ладонь и сел, обняв лапы лохматым хвостом. Мы не двигались до тех пор, пока где-то наверху, высоко в небе, кто-то не повернул гигантский невидимый рубильник, и тогда сверху повалил густой тяжелый снег, отрезавший непроницаемой стеной и замерзшее озеро, и неразличимый отсюда берег, и весь остальной мир. Мы постояли еще немного, я и пес, а потом повернулись и пошли назад. Тепло.